Глава четвертая. Ожидать пришлось долго. Как ни крути, но у ребят был весьма обширный список задач, которые предстоит выполнить перед фазой активных действий. Понимая, что данное мероприятие может затянуться надолго, изучил ящики, в которые упаковывали слитки, и вернулся в кузню, что зря время терять, коль можно прокачаться. Но вот прошел час, за ним второй, и мне, истекающему потом, наконец пришло сообщение от Ральфи. «Все готово, конструкция стоит, охрана выставлена, свитки закуплены и розданы. Что делаем дальше?» Мельком глянув на характеристики, где сопротивление жару уже выглядело прекрасной цифрой в 54%, вышел из кузницы. В отличие от первого моего попадания в оную, сейчас покидал сей филиал ада без особого сожаления. Скорость роста сопротивления заметно снизилась, да и за пару часов я успел знатно устать от всего происходящего. Более того, придумать целый алгоритм для своих действий. И сейчас я ускорил свой шаг, прямой и уверенной поступью, направляясь в упаковочный цех. Для начала меня интересовали ящики, в которые все это складывалось. Ящики были непростые. Мало того, что они весили по килограмм 10 каждый, так еще и изнутри были расчерчены рунами. Это я смог детально рассмотреть, зайдя за один из штабелей с пустой тарой и взяв тот, что стоял за всеми. И вот эти руны меня напрягали больше всего. Какое у них предназначение? Может, они у взявшего из ящика слиток испепеляли руки или ставили метку какую? Вопрос меня поглотил и был действительно важным, так что пришлось выдернуть Ральфи из отряда, что готовился к выполнению последующих задач. «Братец, маленько загвоздочка вышла. Мне нужно знать, что это за руны. Скрины высылаю». «Сделаю». Отправив обещанные фото, еще раз внимательно изучил сундук и, не найдя более ничего интересного, вернул все в исходное положение. Ждать выполнения поручения пришлось недолго. Ральфи обернулся за какие-то 15 минут. Нашел жутко недовольного Горума, тот послал меня лесом, при этом используя столь заковыристую матерную брань, что я не удержался и записал. Впрочем, узнав, что я выполняю твое поручение, он смилостивился и изучил перерисованные мной руны. Как он сказал, сделано рунное плетение весьма дилетантски, но функцию свою выполняет исправно. Главное предназначение — сделать так, чтобы положенный внутрь материал невозможно было найти поисковым заклинанием. Так часто делаю с золотом, пряча его от воришек, что, используя горнорудные заклинания по поиску жил, вычисляли сокровищницы и тайники. Есть еще части, что помогут найти ящик в случае чего и зачем-то охлаждающие руны. Ты решил спереть стратегический запас мороженого у противника, чтобы тот разнылся и бросил играть? Шутку я пропустил мимо ушей, а вот важную для себя деталь вычленил. Уточни, руны отслеживают только ящик или содержимое тоже как-то помечается? Минута тишины, и я получил судьбоносный ответ. Помечается только ящик, на содержимое руны никак не воздействуют, разве что опосредственно холодом. Принял, возвращайся к отряду. Ваша задача поделить город на сектора, делить на равные по количеству жителей части. По команде начнете обходить дома и всех пленников переправляете телепортами в построенный ангар. Оттуда сразу к зеленым гномам. Долго не сюсюкать. Если будут сопротивляться, разрешаю вырубать. Времени будет в обрез. Акцентирую внимание на том, что начало по команде. Точное время начала назвать не могу, зависеть будет от обстоятельств. Да, пусть рейд-отряды будут на низком старте. Чую, что нам пригодится их помощь. «Выдвигаемся, будем ждать, и не переживай, Мираж, все сделаем в лучшем виде. Этих ребят я сам отбирал, в них я уверен. Что же, раз в них уверен Ральфи, значит, буду уверен и я. Повода думать иначе они не подавали, так что не буду подрывать коллектив недоверием, тем более, что они и так от меня держатся несколько обособленно. Это Ральфи меня знает, может, и недосконально, но хорошо». А вот эти ребята не знают еще, что от меня ждать. Начал я свою часть операции с последнего склада. Изначально забрался назад, где ящики скрывали первые ряды их собратьев и потихоньку поддевая крышки, используя вместо ломика бесполезный, но так мной и таскаемый мизерикорд милосердия, начал выгребать слитки. Опустошив дальние ящики, начал тасовать передние ряды, заменяя стопки ящиков на уже пустые. Очень уж мне не хотелось, чтобы кто-то вошел и обнаружил, что передние ящики стоят не так или вскрыты. А сейчас, скрытые от глаз не только инвизом, но и баррикадой, медленно, но верно, совершил кражу века. И ладно бы еще это происходило в центре офтальмологии. Так нет, за тысячи верст от крупных городов, в сокровищнице одного из крупнейших ПК-кланов. Вычищать запасы мифрила я закончил через полтора часа. Несколько раз приходилось прерываться, когда заносили новые ящики на склад, да и действовать приходилось пусть и немедленно, но неторопливо. Каждое действие должно было быть выверенным, чтобы не создать лишнего шума, не подставить каким-либо образом себя и всю операцию в целом. В общей сложности у меня вышел просто нереальный вес — 1 тонна 748 килограмм. Сколько это может стоить, предпочитал даже не думать. Оставлю в разряде приятных сюрпризов. Закончив с уборкой из ящиков и выставив все в предыдущем порядке, чтобы раньше времени не поднялась тревога. На всякий случай проверив, что телепорт из сокровищницы не работает, отправился в комнату с гоблином. Как бы мне не был неприятен данный тип, однако он единственный из всех окружающих был игроком, а не рабом, а значит, рано или поздно он выйдет из этого помещения. Да и рабов должны как-то кормить, а то подохнут еще, так что находиться к ним поближе вполне себе здравая идея. Прождать пришлось относительно недолго. Цеху потребовалось 2 часа на то, чтобы переплавить оставшуюся руду в слитки, после чего гномы пришли в фасовочное помещение и завалились без сил на лежаки из свалявшейся и уже дурно пахнущей соломы. Чуть позже, когда последний ящик был запечатан и отнесен на хранение, к ним присоединились и остальные. Гоблин, пару раз пнув тех, что ему не понравились, выбросил из инвентаря куски сырого мяса. Понаблюдав за тем, как пленные с блеском бешенства в глазах бросились на мясо, урча при этом как животные, утырок отправился на выход. Просочиться за ним вслед не составило труда. Гоблин, да и окружающие не особо заморачивались безопасностью, во всяком случае настолько тщательно, чтобы это могло мне доставить каких-то проблем. 20 минут петляния по коридорам, и я выбрался на волю. Телепортироваться прямо из-под стен не стал, нашел укромный уголок и, убедившись, что меня никто не увидит, ушел телепортом в посольство. Здесь я наконец-то спокойно выдохнул, дав отмашку воинам. «Ральфи, начинаем! Сначала эвакуация семей, затем идем в шахты и собираем всех рабов. Там внизу телепорты не работают, так что придется замеситься. Я на несколько минут в Межгорье и занимаю в посольстве точку. Шлите доклады сюда. Командуешь ты? Ты. Действуем по плану, просто буду отслеживать процессы, в случае чего помогу. Кинул тебе инвайт, принимай». Я добавился в группу, и тут же Ральфи выкрутил настройки, давая мне полную информацию и доступ ко всем чатам, тем не менее сохраняя лидерку за собой. «Приступаем!» Команду тут же подхватили командиры звеньев, операция перешла в активную фазу. Убедившись, что все нормально, никаких сообщений о том, что все идет прахом, нет, отправился в Межгорье. Как бы мне не хотелось все держать под контролем, часть задач делегировать было просто необходимо, а сейчас, помимо прочего, я крайне не хотел рисковать своей добычей. Более 1,5 тонн мифрила — это тот ресурс, что нам просто-напросто необходим. Размещать подобный куш в шаговой доступности от любых лиц я не собирался. Уровень доверия — вещь хорошая, однако и дебилом быть не стоит, так что... Местом временного хранилища стала комната управления замком. Учитывая текущий статус Эртния, это место было самым безопасным, разве что какой-нибудь банк мог сравниться. Но против них выступал вопрос конфиденциальности. Как ни крути, но банковские клерки — это дополнительные просвещенные, на которых в той или иной степени можно повлиять. Выгрузка мифрила не заняла много времени, минуты 3, учитывая необходимость прохождения систем безопасности, но даже за это время, когда я вернулся к телепорту, то смог оценить масштабность начатой операции. Телепорт не угасал ни на секунду. По коридорам замка тек тонкий и медленный поток существ разных рас. Они находились в разном состоянии. Некоторые из них были без сознания, но были здесь. Ребятам на этой миссии явно было непросто. Воспользовавшись своим статусом, я прервал ненадолго людской ручеек и вернулся в посольство, из которого планировал контролировать весь процесс. Удивительно, но эвакуация, или, если вдуматься, похищение целого города жителей прошло успешно. успешно. Приключения начались уже на втором этапе, когда началась эвакуация шахтеров. Учитывая, что для освобождения и вывода рабочих с места заключения приходилось нападать на воинов бешеных псов, там поднялась тревога. Да, начали мы бодро, заключенных охраняли какие-то отбросы клана, не способные отбить не то что рейд, а даже малый отряд, но вот резнуться в замке и позвать своих они сумели. Так что пришлось срочно перебрасывать рейд-группы для усиления рог. Как ни крути, но конвоирование огромного отряда рогами — задача из разряда невозможных. Диармайт — лидер боевого звена бешеных псов. Тревога поднялась не вовремя. Мы только вернулись с рейда одного поселения дегенератов, что решили растить цветочки. Базару нет, бабки это приносит, но в чем фан? Прийти в такое место, как мир, и копать землю. Дебилы, однозначно дебилы. Вот только охрану наняли охрененную, пришлось попотеть. Впрочем, мы и не такие клыки обламывали. Справились и с ними. Повеселились. Да еще и притащили охрененный куш. И сейчас, после работы, сесть бы и попить с пацанами пивка, так нет. На шахты напали. Скинуть лут и собраться всего пяток минут времени, за который противник успел собрать большую часть рабов и толпой вести их к выходу из пещеры, туда, где работают телепорты. Вот только не в мою смену. Зря они пришли сюда. Противников в штреке, что выдали для дефа звену Диармайта, всего семеро. Он чувствовал это. Что же, можно и поговорить, господа из черной стрелы. Соваться сразу в лоб затея глупая, а дураком я не был, так что заняли позицию за одним из поворотов, затаившись в рельефе стен. Прошла минута, и когда топот бегущих ног приблизился, с ятаганом в левой руке и кашкадером в правой шагнул вперед. Место, где я только что стоял, окружило ревущее пламя, но за долю мгновения до этого прыжком ушел вперед. Серьезная огненная буря, но теперь я точно знал, где первый маг. Мгновение, и веер кинжалов сорвался с моих рук. Рывком перенесся в угол, где один из черной стрелы пытался вырвать приковавший его тело к стене клинок. Молниеносный удар кашкадером, и голова покатилась на пол. Минус маг. Мне же пришлось срочно перекатиться в сторону, вовремя. Каменный булыжник громадных размеров разнес угол и сделал дополнительный вход-выход в соседний штрек. Разбойник вскочил на ноги и тут же принял на грудь огненную стрелу. Ударившись о стену, снова метнул кинжалы, не давая воину себя добить. Тот отскочил в сторону, гаденыш, пока костерил про себя слишком юркого, не по классу противника. Пол под ногами внезапно стал ходить ходуном, пришлось уходить с этой точки быстрым отскоком. Вовремя. На том месте, где только что стоял, пол шел трещинами, и из щелей полезли каменные шипы. Диармайт вновь рывком сократил дистанцию и закружился вокруг супостатов, заставляя бойцов черной стрелы больше уделять внимание защите, а не нападению. Вихрь клинков начал методично заливать зал каплями крови. Заскучали? И снова разбойник сделал рывок к очередному магу, по пути отбросив в сторону латника. Клинки скользнули вперед. Эта сволочь телепортом покинула общество стали. В любом случае, их всего шестеро ноунеймов, чего бояться. Прыжок к стрелку, но и он не торопился умирать, используя какой-то вариант блинка. Мало того, эта скотина оставила на месте своего пребывания охотничий капкан, который с клацаньем защелкивается на голеностопе. Впрочем, и я не один, пока отвлекал противников, подключилось мое звено. Два топора накрыли то место, куда прыгнул охотник. Осталось пятеро. Пока противник не воспользовался отсутствием подвижности и использовал мечи, те вошли между створками капкана, резкое движение внутри и нога свободна. Мгновение на оценку ситуации и тут же перекат от двух огненных шаров. Молнии и удары щитом. Все-таки стоять на одном месте во время боя плохая идея. От основного залпа я уклонился, но вот цепная молния накрыла. Здоровье резко просело и тут же поползли вверх. Диармайт, в отличие от этих ПВЕшеров, не скупился на дорогостоящие бафы. Он всегда под ними. Расход денег? А для чего они еще, как не для фана? Два воина и три мага. Прошло 12 секунд боя, противники ранены, а ведь звено даже не вступало еще толком в бой, так одного недоумка добили, что сам подставился. Сейчас же они хоть и на низком старте, но, видя общую картину боя, дают позабавиться мне, и я, черт побери, кайфую от того, как вырезаю этих недоумков, что не способны в нормальное ПВП, привыкнув месить тупых мобов. Косая ухмылка перечеркнула лицо, подобно трещине в земле. «Колдун, тебе мало летящих в тебя кинжалов? Так получай кашкадером под колено». Диармайт метнулся добить мага. Щит, ударившая его в бок, отшвырнула разбойника к стене. Сволочь, этот рыцарь, всего 0,2 секунды не хватило. Выбрался из-под подола мамки ты зря, зря ударил своим щитом. А на твой меч есть адекватный ответ ятаганом в подмышку. Как тебе волнистый клинок, разрывающий плоть, жилы и кровеносные сосуды? Не нравится? В реале без жгута и экстренной операции не выжил бы, да и здесь, против меня, у него нет шансов. Рывок к магу, к сожалению, тот уже пришел в себя и ускользнул от удара. Скотина. «Но неужели вы думаете, что это меня остановит? Рывок на перерез вправо и резко влево, еще до того, как тот сам попытался уклониться от меня. Вот только прыгнул он прямо на мои клинки, и мне всего-то осталось их провернуть, собирая внутренности в один кровавый узел. Пора заканчивать. Рывок к воину, что за черт? Он уходит от боя. Прыжок вплотную к магу, и он тоже сбегает, хотя... Диармайт даже не наносил удара. Новое перемещение ко второму воину, но и этот не принимает ближний бой. Все уже давно ясно. Эти бомжи тянут время. Зачем они это делают? Ждут помощи? Надо заканчивать быстрее. Разбойник совершил несколько прыжков, но проклятые бойцы черной стрелы не принимали ближний бой. Маги ускользали от него, а воины только оборонялись и тоже не рвались сходиться в бою. Это мог бы быть классический пад, если б не одно «но». Два копья полетели в мага, рывок к рыцарю. Диармайт бросил два кинжала туда, куда метнулся увернувшийся от копий маг, а сам тут же вогнал кашкадер в прорезь забрала рыцаря. Ятаган скользнул под латную юбку, вспарывая бедренные артерии на обеих ногах. Второй воин с криком кинулся на помощь и тем самым оказал услугу, прикрыл от магических атак товарищей. Клинч, веер кинжалов, замедляющий всех пораженных противников на 70%. Вот и все. Разрыв дистанции, три удара, и маг мертв. Подрубить воину ноги и ударом ятагана по красивой параболе, окрашенной ярко-алыми каплями, отправить его голову в полет. Последний воин понял всю плачевность ситуации, метнулся в сторону, но он был уже приговорен. Подскок, сбить его с ног и занести клинки для последнего удара в этой битве. Вместо брызг крови и предсмертного хрипа раздался звон столкнувшегося металла. Подняв глаза, я увидел мужчину, что держал в руке катану, не позволяя прикончить воина. Черный, восточный сет, спокойное лицо, не выражающее ни страха, как у предыдущих противников, ни азарта боя, как у моих бойцов. Просто стальной взгляд, что был не менее прочен, чем лежащие в руках мечи. Доля мгновения, и он пропал из виду, а в спину тут же вошли два клинка. Еще мгновение, за которое я не успел даже осознать боль, и уже моя голова полетела по дуге. Я же затухающим сознанием вижу, как между воинами моего отряда побежала черная дымка тумана, что сопровождала какое-то умение противника, и замерших рабов, что смотрели на происходящее с ужасом и трепетом. Тьма.